Глава 31. Еще на подлете ко дворцу я почуяла неладное. Сперва тенек забеспокоился, лисенок принялся ерзать, дергать ушами и носом. Я прижала малыша к себе. Ну, как свалится. Церемониальный зал расположился прямо на крыше, между двумя дворцовыми башнями. Владыка направил Дайширу на круглую взлетную площадку возле. Ссадив седаков, грифон тут же рухнул с края и взмыл над сонным Нуном, распластав крылья. Тенек нервно затявкал на мерцающую преграду, которая до поры до времени делала нас невидимыми. Мы с владыкой прислушались. Из-за тонкой магической занавеси доносились виск и вопли. «Ох уж мне эти высокие приемы!» — не удержалась я. «Собачиться, кажись!» Мы приблизились к пелене вплотную, и тут выяснилось, что мое предположение верно. В центре высочайшего приема по случаю встречи владык с Большой Земли грохотал самый настоящий скандал. И, может, кто-то удивился бы, обнаружив в этом эпицентре Нинель, но только не я. Нинель вопила, размахивала руками, изображая из себя ветряную мельницу, топала ногами. Словом, ничего нового. «Нет!» «Не смей даже приближаться ко мне!» — визжала наша перворукая. «Аспид! Серпент! Дядя, ну как он смеет?» С одного боку, через толпу ошеломленных придворных, к вопящей во всю глотку Нинель продирались магистры. Причем у первого было такое лицо, что мне заранее стало ее жаль. С другого Нинель пытались унять девушки. Марселла с Веринеей. Неудивительно. С Марселлой у стервели сложилось некое подобие дружбы, а Веринея просто добрая, она всех жалеет и всегда старается сгладить углы. Спереди же на Нинель надвигался, пожалуй, один из самых красивых мужчин, что мне доводилось видеть. И это, включая Кэлпи, высокий, статный, с черными смоляными кудрями и пронзительными зелеными глазами. Загар его отличался от нашего островного, он был бронзовым, и каким-то красновато-матовым, что ли. И хоть внешне от человека не отличался, я почему-то сразу поняла — нелюдь. Только что за раса? «Юная, свежая, горячая». Голос мужчины оказался ему под стать. Низкий, с чарующими бархатистыми нотками. «Будешь моей». Слово было произнесено. Вокруг царил переполох. Придворные дамы ахали и оседали на руки к кавалерам. Слуги торопливо собирали что-то с пола. Я пихнула владыку локтем в бок. Длинный голубой кафтан к мужчине был в разноцветных пятнах и влажных разводах. И, судя по сиротливо валяющимся на полу чашам, тарелкам и даже одному золотому кубку, а также по выставившей перед собой трясущиеся пальцы Нинель, несложно было догадаться о происхождении этих пятен. Подтверждая мою догадку, поодаль перетаптывалась стража. На лицах воинов застыла нерешительность, и их можно было понять. Лилаи, к тому же на Оле из лицея владыки света, неприкосновенны. Но и дипломатические скандалы островам так-то ни к чему. «А ведь я думала, что это наше с вами появление произведет фурор», — хмыкнув, шепнула я правителю. «Впрочем, и в этом я не ошиблась». «Что здесь происходит?» С этими словами, произнесенными обманчиво тихим голосом, Риарден Хаттер шагнул сквозь магическую завесу. Все головы тут же обернулись на нас. Наверное, если бы взглядами можно было убивать, умерщвлять, повергать в прах и пепел, я была бы уже мертва. Рухнула бы, как миленькая, под десятками перекрестных выстрелов. Но мужская рука внезапно обвелась вокруг талии и по-хозяйски притянула к себе. В другой раз я бы воспротивилась подобной наглости, но на нас во все глаза уже пялились пифии, а в воздухе засверкали вспышки парящих кристаллов. Соленый бриз подхватил шепот и с энтузиазмом щенка на прогулке понес его по залу. «Фаворитка! Фаворитка! Фаворитка! Владыка света выбрал фаворитку! Это же Милабель! Милабель Паскови! Третья рука! Кто бы мог подумать? Зато она всадница!» Поворот головы владыки, и будто по мановению волшебной палочки в церемониальном зале воцарился порядок. У меня же скулы свело от перворуких улыбок. Рука Риардана Хатара не покидала моей талии на протяжении церемонии приветствий владык. За спиной правителя шепотом вводил в курс ссоры церемонимейстер. Бормотал что-то о золотых песках, о Нинель. Я особо не слушала, пялилась на потомков легендарных драконов во все глаза. Владыки почтительно, без раболепия склоняли головы. Даже не зная я, кто передо мной, все равно поняла бы. Слишком уж отличались от обычных людей. Поворот головы, богатырский размах плеч, рост, осанка — все в них выдавало силу и мощь, благородство. Между собой, кстати, владыки различались. Чертами лица, цветом кожи, оттенком и структурой волос. И все же одного взгляда хватало, чтобы распознать в них небесных властителей. И дело даже не в силе, что невооруженным взглядом видно, не во внутреннем превосходстве, написанном на безупречных лицах. Просто вот эта спокойная уверенность, которую видать за версту. Люди так не умеют, даже если сильно захотят. Из прибывших были владыки грозовых гор, владыки степей и равнин, владыки коралловой отмели и багрового каньона. Какое-то время моим вниманием владел владыка изумрудной долины. С длинными черными косами, убранными в узел на затылке, и гладкой, будто фарфоровой кожей. Совсем юный, он глаз не сводил со Свияны. Наша белокура метнула пару задумчивых взглядов в Риардана Хатара, а затем принялась одаривать молодого владыку такими улыбками, что даже я бы на ней женилась, если бы она на меня так посмотрела. Честное слово. Последним... Владыки представили повелителя оазиса золотых песков, того самого, из-за которого Нинель и устроила целое представление. «Приветствую, владыка света», — склонился в поклоне зеленоглазый. «Зачем волнуешь моих наули?» Ответив на приветствие церемониальным жестом, поинтересовался небесный всадник. «Спасите, владыка! Спасите!» — бросилась к трону Нинель и с размаху рухнула на колени. Я уставилась на нее во все глаза. «Я тебя уничтожу», — прочитала я по искусанным губам и часто заморгала от неожиданности. Нинель же слезно умоляла владыку не отсылать ее на Большую Землю, клянчила защиты, справедливости и прочего в этом же духе. «Мне и в голову не пришло бы волновать эту достойную Наоли», — ответил гость с усмешкой. «Если владыка и оценил пассаж о достойной, виду он не подал. Уж какой-какой, но сейчас достойной Нинель точно не выглядела. А вот гость говорил искренне, без издевки. Склонившись в поклоне, на этот раз куда более почтительном, повелитель золотых песков заявил во всеуслышание, что выбирает стервель избранницей. И скандал разразился по второму кругу. Помимо воплей Нинель, выяснилось, что на руку достойной Лилаи первой руки претендует также владыка Красного Холма, и владыка Мерзлой Стужи, и Костяного Грота, что, впрочем, Нинель тоже не устраивала. Она взывала к владыке Света, к предельщицам, к всесильному магистрату. Вот только по обескураженным лицам всесильных, по полным ненависти взглядам, что бросали они на нас с Риарданом Хатаром, явственно читалось, что владыки с Большой Земли не такой уж плохой вариант. «Лилаи не покинут островов до окончания лицея», — произнес владыка, когда снова воцарилась тишина. «Такова традиция. В ночь выпуска Наоли продемонстрируют, чему научились под руководством лучших магистров. Покажут, как научились управлять своим даром. Тогда же будут заключаться соглашения. Мне все равно, какой у нее дар». С неожиданной теплотой, глядя на Нинель, произнес повелитель золотых песков. «Это не имеет значения. Я выбрал ее, потому что она — это она». Что ж, исчерпывающий аргумент, однако не для честолюбивой стервы. «Ты не слышал, что изрек владыка света, мерзкий серпент?» — взвизгнула она. «Никогда не называй Нага серпентом, женщина», — спокойно и с достоинством ответил гость. «Я не змеелюд, я наг». С этими словами мужчина перед Нинель принялся расти, шириться в плечах. Кожа его потемнела, зеленые глаза стали желтыми, а зрачки вытянулись. По залу пронеслось слаженное «ах», И вот гость уже возвышается над придворными, горделиво покачиваясь на черном змеином хвосте. Мне стало не по себе. Я впервые видела Нага, и увиденное, мягко говоря, впечатляло. Что говорить о Нинель? Она визжала ливреткой, прищемившей лапу. «Оставь ее, Наг!» Я лишь заметила движение в воздухе, а Марселла уже атаковала гостя в лучших традициях наставницы Ейски. Только в руке ее был не посох, а кинжал. Ударить девушка не успела. Руку перехватил владыка света, каким-то чудом оказавшийся рядом. «Нет!» Нага, метнувшегося вперед, отбросила назад звуковой волной. Ряды придворных за его спиной попадали. Волна отбросила первые ряды назад, словно сухие листья. Гость же удержал равновесие, лишь выставил перед собой ладони. На лице его застыла маска недоумения, как, впрочем, и на остальных лицах. Все внимание оказалось приковано к Веринее. Наша беляночка застыла, испуганно моргая и зажимая себе рот ладонью. «Я просто крикнула», — помертвевшими губами пояснила она владыке. «Испугалась, что кто-то пострадает. Любой дар может стать оружием», — вспомнила я наставление магистров. Вот и воздушная песнь Веринеи сбивает с ног, когда та разнервничается. Владыка мотнул головой, и Лилая Наивса покаянно опустила голову. Но она его не интересовала. Вид у правителя был грозен. Нападение на высочайшего гостя, да еще и с оружием. Он покрутил кинжал с длинным тонким лезвием в руках и перевел хмурый взгляд на Марселлу. Та и не думала бежать или оправдываться. «Моя жизнь в твоих руках, повелитель!» Лилая второй руки Пруст опустилась на колени, склонила голову. «Не наказывай девочку!» Выступил вдруг вперед владыка в меховой шапке и длинном полосатом кафтанге. «Нам в степях нужны такие боевые!» «Не только вам в степях! Нам в каньоне, может, тоже нужны! Эта воительница с огненными волосами моя!» Тут же вмешался еще один. «А ты знаешь, что ее дар заживлять раны. Она просто необходима нам на грани. У нас как раз опять урдмуйцы бесчинствуют». Вслед за владыкой в пушистой шапке и остальные принялись заявлять о своем выборе. И не просто заявлять, требовать поединки чести прямо здесь и сейчас. Свияна, Велиока, Ланджу и даже Зои скрывали довольные усмешки за веерами. «Я сказал, традиции нерушимы», — отрезал владыка. «До выпуска эти лилаи остаются под моим покровительством, и у каждой будет право выбора». «Значит, тебе одному можно нарушать традиции, а нам нет?» — прозвучал в наступившей тишине знакомый голос. Придворные расступились, и из-за их спин вышел Аразон. «И, кстати, о праве выбора», — широко улыбнулся демон. «Ты даруешь его всем своим лилаям, о светлый владыка!» Конец второй части.